Собравшиеся продолжали. Дорогой царь Трих, твоя репутация в высшей степени чиста, ибо ты славишь самого прославленного, Верховного Господа, покровителя Брамана. Нам выпало великое счастье иметь такого правителя, ибо быть твоим подданным все равно, что находиться под покровительством самого Господа. Комментарий о божественной милости Шишимады Ачимбасвиданты Сантрапрасада. Подданные Махараджи Прит говорят, что находясь под его покровительством, они чувствуют себя так, как будто их защищает сама Верховная Личность Бога. Такое понимание роли главы государства является гарантией социальной стабильности в материальном мире, поскольку в Ведах сказано, что Верховная Личность Бога – хранитель и предводитель всех живых существ. То царь или глава исполнительной власти должен быть представителем Верховного Господа. В этом случае царь имеет право принимать те же почести, какие оказывают самому Господу. В этом стихе также указано, как царь или глава государства может стать представителем Верховной Личности Бога. Притху Махарадж славил Верховную Личность Бога и говорил, что высшая власть принадлежит Вишну, поэтому он был достойным представителем Господа. Государство, которым правит такой царь и лидер, является идеальным во всех отношениях. Глава такого государства считает своим первоочередным долгом заботу о том, чтобы в его стране чтили традиции брахманической культуры и защищали коров. Ома гьян тимиран хасья гьян джана шалакая чакшурун медитам гьян. Ома хари хари. Дорогой царь Притху, твоя репутация в высшей степени чиста. Что значит иметь хорошую репутацию? В этом стихе говорится, что иметь хорошую репутацию – это значит славить самого прославленного Господа, покровителя Брахмана. То есть тот, кто прославляет Господа и поддерживает брахманическую культуру, то есть ведическую культуру, является в высшей степени чистой личности. Говорится, что государство, в котором такой правитель, оно безупречно во всех отношениях считается идеальным. Что означает брахманическая культура? Это не то, что брахманы становятся каким-то привилегированным положением, что они спят дольше, едят больше, и все вокруг них крутятся, и только не знают, как ему служить. И иногда брахман делает руки вот так, и говорит, татах. Иногда можно подумать, что в этом заключается принцип брахмана. Совершать какие-то аскезы, получить брахманический шнур, положение брахмана, чтобы ему нишу занять, брахманический, и все. И иногда я замечал, что у преданных даже такая цель есть. Получить шнур и все, и на этом прекратить служение. И не такое внешнее служение прекратить. Нет, они остаются в искон, в храме. Они изнутри прекращают. Изнутри прекращают действие. Терпение. То есть их терпение исчезает. Поэтому даже сейчас я еще на одном из национальных советов как раз разговаривал там, с лидерами внешних. Говорил, что многие преданные, они служат до брахманической инициации. Они получают шнур, это как вот цель такая. Что, ну вот теперь-то все, все уже достигнуто, а там дальше саньяс. Ну, саньяс как цель. А вот брахманом я стану и все, и доволен. И человек начинает, поскольку в какой-то системе, то есть вот если мы читаем книги Шрилы Прабхупады, то он постоянно, человек, получивший шнур, он может постоянно любого ткнуть там какими-то шлотами, какими-то комментариями, что я брахман, так что смотрите. Прабхупаду принимаешь? Принимаю. Да, уже? Так что да, уже. Тащи себе все чувствую. А я тебе сделаю там, как раз. Это происходит, это не афитство. Это происходит по мере получения каких-то привилегий, какого-то положения, человек, представляете, шудра. Шудра, который вдруг получил в жизни какую-то привилегию, связанную с властью, с почестью, особенно с почестями. Властью он не умеет пользоваться толком. Ему, да, и власть он толком не умеет пользоваться. Он во власти видит только средства каких-то наслаждений. То есть для него власть — это вот кабинет красивый, что он там сидит, у него вентилятор. У шудры, у него ассоциации со властью, как с ответственностью, нету. Если кого-то говорят, ты хочешь власти, он говорит, да, я хочу власти. И сразу он думает про комнату, про машину, про что-то такое, где все кланяются ему. И все говорят, да, он говорит правду, он говорит правильно. Он так вот сделает, и все. У людей такая складывается психология. И поскольку все шудры, даже ниже шудр, начинают управлять. Поэтому каждый стремится к власти не для того, чтобы принять на себя в большей степени обязанности, а каким-то образом действовать по собственной прихоти. То есть власть в нынешних условиях позволяет человеку еще более изощреннее наслаждаться и иметь на это какой-то определенный статус правомощности. Иметь какой-то статус правомощности, наслаждаться таким образом. Что это означает? Что человек, допустим, не имеющий этого положения, он ограничен во всем. Он во всем ограничен. Человек, имеющий полномочия, он имеет какую-то крупную, как мы говорили, что ребенок, который плохо себя ведет, его ограничивают. Ребенок, который себя ведет хорошо, ему расширяют границы. И поэтому дети, знаете, они так внешне начинают себя вести хорошо, все. Но где-то на стороне, так, когда их отпускают, они там начинают курить, пить, там ничего еще. А когда дома, они все такие. И они пускают такую пыль в глаза, иллюзию так родителям. И родители думают, о, наши дети такие хорошие. Они даже учатся хорошо. Это точно так же, как вот этот фильм про этого человека, который на конезаводе работал, был ударником социалистического труда, там, коммунистического, вернее, что-то там у него, все его уважали, у него такой спокойный голос, приятная внешность. И все знали его много лет. И в жизни бы не то, что он там дрался с кем-то. В жизни даже никто не поверил бы, что он ругался с кем-то. Как он был умиротворен в жизни. И что же он делал? Он крал маленьких детей, мальчиков, насиловал и потом их пытал. Отрезал им по частям тела, подвесил, весил их, когда они начинали умирать, он их опять уже вытаскивал, он разрезал им живот, кишки живым вытаскивал, смотрел, как с вытащенными кишками. Человеку отрезал, там гениталии им отрезал и все такое. И он это делал на протяжении целых десятков лет. И он был всегда прекрасным в обществе, всегда самым интеллигентным, самым культурным и все остальное. Никто даже, он даже голоса никогда не повышал. И всегда был так улыбчив и дружелюбен. Но вторая сторона его жизни, настоящая, была просто, говорится, что даже ум человека, он не в состоянии это проанализировать. Почему? Как это могло случиться? То есть это трансцендентально для людей. Потому что это выходит за рамки их представления даже, что так возможно действовать. Это когда люди, когда он был раскрыт, и он все это нам рассказал, он показал, что это был идеально. Это вышло за рамки представления следственных органов, всего. Потому что это выходит за рамки даже какого-то понимания, какого-то опыта, всего. Ну, на самом деле, вы понимаете, да, чем я говорю? Что примерно это, так сказать, трансцендентально получается. Ну, это в обратном направлении, конечно, это не тот термин. Но это тоже на самом деле выходит за рамки всех опыта, представлений и всего остального. Что такое сочетание удивительное внутри. Поэтому брахманическая культура — это не то, что мы внешне такие брахманы. Но наша вторая жизнь, так сказать, ужасна. Это вторая сторона нашей жизни, так сказать, кошмарна. Брахманическая культура — это когда человек следует этим. То есть чистота, в чем проявляется безупречность и чистота? В том, что человек постоянно действует по определенным правилам и предписаниям. Что значит постоянно? Он воспринимает все как служение. Все абсолютно как служение. Вот царь, если говорить про Пада, царю должны выказывать точно такую же почесть, как верховной личности Бога. И царь не имеет права отказываться от этого. Потому что он позволяет через себя прославлять Господа. И когда прославляет царя, то прославляют на самом деле Кришну. Говорится, что когда прославляют брахмана, прославляют брахманическую культуру, прославляют Кришну опять же. Когда защищают коров, почему и говорится, что Кришна — он защитник брахмана и коров? И вот этот статус культуры ведической заключался в том, что брахманы принимали полноту ответственности. И какую ответственность? Это не то, что вот как у нас. Ну, примешь ответственность, ну, приму, а что? Вот, в принципе, ну, что не принять ответственность? Вот, в любом случае, ну, принимаешь ответственность за всю страну, пожалуйста. Что дашь? Ну, машина будет, все. Вау, вообще классная ответственность. Принимаешь полноту за весь мир? Конечно, а что? Принимаю. Потому что человек, шудра, он не понимает, что за этим стоит. Он, для него это трансцендентно тоже. Что такое принять ответственность? За свою форму человеческой жизни. Он даже не может за себя принять ответственность, не говоря уже ответственность за двух человек, за трех, за четырех, за пять, за шесть. Он не может даже быть ответственным за собственные поступки. И постоянно, когда мы его спрашиваем, он говорит, а чё я? Вся ответственность качает, а чё я? Или слезами, или чем-то еще. То есть это еще никакая не ведическая культура, не брахманическая культура. Брахман — это тот, кто принимает ответственность за распространение миссии Прабхупады, за распространение его философии, философии Кришны, которую прокомментировал свой Прабхупада. Что такое ответственность? Он отвечает за каждый промах. Он не то, что принимает почести за каждый успех, он отвечает за каждый промах. И отвечает не таким образом, что его поймали за руку, так себе, ну как отвечай, и он отвечает там. Он говорит, это не я. Это все Динка, это все Бадантоева. И вот насколько я, как сказать, в кармической жизни, насколько я видел людей, я в ИСККОН особо увидел очень много безответственных личностей. Потому что они собраны в один какой-то вот такой клубок, и это как в армии. В ИСККОН, в армии. То есть любое какое-то сообщество людей, оно сразу резко высвечивает какую-то социальную градацию и какую-то общественную градацию, и даже такую колеюжную градацию. То есть именно только в сообществе людей можно очень хорошо просветить, что такое Кали-Юга. Именно в сообществе людей можно просветить очень хорошо, что такое вот безответственность и все остальное. И вот в храмах мы воспитываем, здесь мы воспитываемся в ответственности и пытаемся воспитать других в ответственности. Но не так, что мы безответственны, но мы ответственны за ответственность других. Это не так выражается. Что я сам безответственен, и я свою ответственность, извиняюсь, возлагаю на тебя. Это вот у нас есть такие действия. Они, чтобы самим убежать от ответственности, они назначают того, кто-то будет за это ответственен. И им, у них создается иллюзия, что эта ответственность лежит уже на том человеке. И когда их спрашивают, они говорят, а что я? Вот это он. Я на него это все поручил. На самом деле нет. Царь несет ответственность за все. Государство, ведическое государство. И брахман несут ответственность за царя. Брахманы несут полную ответственность за все его действие. И брахманы смотрят со стороны, как царь принимает почести верховной личности Бога. Они знают, как это делается, каким образом, как он наслаждается, правильно ли он наслаждается, правильно ли он действует, в каких рамках. Потому что он является для всего общества представителем Бога. И значит, ему позволено до какой-то степени и получать аспект наслаждения. Что такое аспект наслаждения? Мы думаем, вот у него такое царство, он там сидит во дворце и все такое. Нет. Он получает огромную ответственность. Он отвечает. Мы знаем только механизмы ответа такие вот. В карман залез, тебя поймали, все, отвечаешь. Вот у Матаджи украл там 10 тысяч из кармана. Мы еще не поймали. Но когда мы поймаем эту личность, мы отрубим ей голову. Я не в прямом смысле. Что значит оттуда не отрубить? Вот что это можно понять? Да, мы не будем вообще, мы выкинем этого человека. Он никогда близко не подойдет к этому. Так что берегитесь, кто это делает. Берегитесь, вы знаете меня. Я такой человек, особо за это делаю. Ни через что, ни перед чем не знаю. Пушку заколочу эту личность и выстрелю. И куски мяса ее разлетятся, не знаю, под все круги. Пусть собаки сидят там все. Махабрата. Это вообще, это вопиющий, это кошмар. Матаджинская масса, ашами, там что происходит, удивительно. очень плохая карма у Матаджи. Они даже, когда живут вместе, у них происходит то, чего никогда не происходит в правду. Даже можно так сказать, вот, то есть в сравнении даже видишь, что Матаджи это источник одних проблем. Какие бы они ни были хорошие, только одни проблемы оттуда исходят всегда. Помимо, так сказать, хороших вещей, но это внешняя хорошая сторона. Вот такой внешний блеск, а когда присматриваешься, так сказать, там все стекло. Бриллиантов, так сказать. И вот брахманическая культура строится на том, что брахманы ответственны за что в первую очередь? За то, чтобы граждане, государство или общество получали знания. Знания о Боге. Поэтому брахманическая деятельность была направлена на проповедь. Поэтому Прабхупада описывал, наша миссия проповедь. Это не то, что именно только вот в эту эпоху проповедь, вот в какой-то этап. Нет, это было всегда. Даже миллион лет назад проповедь была миссией. Проповедническая деятельность. То есть царь, брахманы в государстве, они все проповедовали. Проповедовали, что же они проповедовали? Они проповедовали философию сознания Кришны, преданного служения. И проповедовали его не только вот говоря об этом, они проповедовали это поддерживая. Чтобы поддержать что-то, нужно самим действовать определенным образом. Если мы просто говорим, но сами так не действуем, то мы не можем поддержать ничего. Гуна благости характеризовалась тем и характеризуется тем, что человек, который достигает гуны благости, он не только внешне это все делает. Это достигается внутреннее состояние, поддержание всего. То есть человек действует таким образом, то, что он проповедует. Он проповедует для того, чтобы подняться до этой деятельности, и он, поднявшись до этой деятельности, следует тому, что он проповедует. Поэтому Прабхупада всегда говорит, лучшая проповедь – собственное поведение. То есть, если мы хотим, чтобы кто-то проповедовал, мы должны сами проповедовать. Если мы хотим, чтобы кто-то следовал, мы должны сами следовать. И каждый раз все в эту цепь складывается. Но такой шудрийский, материалистический подход. Люди не видят проповеди, они не видят ответственности. Они видят другую часть Виноградова. Они видят только эту часть. Поэтому они завидовать начинают. Поэтому в государстве, в брахманическом государстве, роль брахманов еще была в том, что они всегда защищали авторитет царя. Царь всегда защищал авторитет брахманов, брахманы всегда защищали авторитет царя, зная его ответственность. Вот посмотрите, когда царь Вена почему-то не брахманов убили, а убили царя. Почему так произошло? Если брахман это голова всего, почему, значит, ударили, так сказать, по рукам? Если вся деградация начинается с деградации брахманов, все начинается в обществе с деградации брахманов. И кшатриев, и вайш, и нишудр. То мы видим в этой истории, даже Притху Махарадж, так сказать, сын царя Вены. Почему же Вена стал мишенью, так сказать, для того, чтобы как сказать, остановить какие-то определенные поступки. Это есть ответственность. Это ответственность, которая лежит на этом посту, на этом положении. Точно так же и здесь, в нашем, в обществе сознания Кришны, существуют определенные положения, которые дают не какой-то обширный круг чувственных наслаждений, который сразу виден человек. О, вот он может так делать, так, а мы не можем так делать. О, здорово быть вот таким, на таком посуде. О, а тут, смотрите, брахманам как ловко бы, те тапки принесли, воды принесли, что-то приготовили, все те кланят. Считается, что тебе служить, это значит очищаться. Как здорово быть брахманом. То есть человек видит шудра, он всегда видит только эти аспекты. И то, что я сейчас говорю даже об этом, вот все говорят, да-да-да, это так, но все остаются сами шудрой. То есть все говорят, да-да-да, это так, и все равно будут так завидовать, и все равно будут так думать и так смотреть. Почему? Потому что сердце не освобождено от этих пороков, каких? От грубых желаний. Это вот о чем я говорил, Дживахимса, Путината и Пуджа. Шрила Бхактан Сарасвати называет именно эти три качества, которые являются проблемой для всей деятельности живого существа. Дживахимса, поиск недостатков других. Путината. Это желание критиковать. И тут же это желание почести, чтобы тебя прославляли. Желание выделяться все время, через что угодно. Неважно через что. Эти такие вот три основных тонких качества, которые Шри Лакшмана Сарасвати говорит, что они глубже всех лежат, находятся в сердце живого существа. И тогда даже вся внешняя грязь, у человека вот и мягкий голос, пусть у него будет, и все, вот он так вот внешне все привел в четкое состояние. Он вроде следует. Но вот эти качества, Дживахимса, Кутината и Пуджа, они самые глубокие качества. То есть они, это грязь, которая уже прям вросла туда. Вот мы можем руки, знаете, вот когда в машине поковыряешься, руки моешь с мылом, и там есть такая грязь, которая уже, что? Ну, она говорит, въелась, ее ничем не вымоешь, ничем не отскорябаешь, она прямо там, вот, знаете, в коже прямо, во всех квадратиках. Ну, замечали, да? Что иногда так можно, вот, ну, как-то загрязниться, что и моешь, и так, и выпарил руки, и там их, и бесполезно. Раз смотришь, а они все равно, вот эти, по квадратикам там грязь. И ее же как, ну, квадратик, это же чем, иголка даже еще толще этих квадратиков. И ты видишь, что она грязная, но ее никак не вытащить. Ну, просто надо взять и этим ножом так раз слой отрезать. А это больно. Также эти качества, которые очень глубоко сидят в сердце, вот эти загрязнения. Дживахимса, Кутината и Пуджа, это те проблемы, которые заставляют живое существо вот таким образом действовать. Вот о чем я и рассказываю. Завидовать, видеть какие-то вот то и критиковать. И особенно эти качества ярко проявлены у низших классов, у низшего сословия. Хотя эти качества существуют у всех. У брахманов, у кшатриев, у вайшишев. Но в чем безупречно? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что только тот, кто постоянно занят прославлением Господа, именно он может выкручивать эти качества, которые сидят очень глубоко в сердце. Что значит постоянно? Безупречность проявляется в том, что человек 24 часа в сутки занят преданным служением. И мотив его очищается. То есть что такое? У него есть цель. Он говорит, да, вот сейчас у меня есть очень много материальных желаний. Но я служу для того, чтобы избавиться от этих материальных желаний. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, что человек должен принимать аскезу. Что значит аскеза? Неудобство. Совершать усилия и неудобства. Принимать. Для того, чтобы очистить свое сердце от этих загрязнений. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что Рупа Госвами описывает, что это другого способа очистить сердце нет. Вообще. Его не существует. Кришна не создал другой способ очищения сердца. Кроме как аскеза. И эта аскеза выражена в том, что человек принимает руководство бхакти-йоги. То есть под авторитетным руководством бхакти, то есть йога, которую уже достиг, он начинает совершать служение. То есть как думать, куда смотреть, куда плевать, как ходить, что делать, о чем думать. Он принимает целиком все указания. И таким образом сердце, оно очищается именно от этих загрязнений. Особенно вот от этих трех загрязнений, которые являются причиной возникновения всех остальных загрязнений. Дживахимса, Кутината и Пуджа. Желание славы, чтобы тебя прославляли, поиск недостатков и... Что? Критика, да. Критика других живых существ. Вот эти вот три качества считаются самыми опасными. Но они более всех сложнее очищаются. Мы можем все остальное очистить. Вот я говорю, внешне я вижу очень много людей, которые ну, просто брахманические. То есть, если взять какие-то описания и посмотреть на них материально, ну, спокойствие, дружелюбие, там, все такое. Даже у материалистов я нахожу качество в тысячу раз более, вот внешне более лучшие, чем у преданных. Так ведь? Мы находим очень много людей, которые вот внешне выглядят в тысячу раз лучше, чем все мы взяты вместе. Они очень активны, они очень спокойны, у них очень хороший характер. Они очень дружелюбны, внешне, в материальном отношении, очень дружелюбны. Они не жадны. Они энергичны. Они талантливы. Они какие-то хорошие специалисты в чем-то. Они даже умеют отрекаться от плодов своей деятельности. И со стороны, в принципе, посмотрев на такую личность, можно сказать, о, преданные негодяи, эта личность такая классная. не учитывая один момент, что все эти качества внешние. Все эти качества внешние. Поэтому Прабхупада говорит, прелесть и огни майя. То есть майя так привлекательна внешне, поэтому и называется внешняя энергия. Прабхупада говорит, что если вы приедете в какой-то город зарубежный или в какой-то бедной страны, то вы подумаете, что здесь все богаты. Такова иллюзия. Здесь все счастливы, все богаты. Это точно так же, как человек, который живет где-нибудь на Колыме, он думает, что все, кто живут в Сочи, они все счастливы. Вот вы заметите, даже когда взрослые люди говорят, ох, что у них там на Гавайских островах, мы жить море, солнце, песок, 24 часа в сутки. Они 24 часа в сутки загорают, купаются, и нет зимы. Не надо дубленка, валенки, не надо. И там можно не есть мясо. Потому что там бананы везде растут, кокосы и все остальное. Складывается же такое впечатление. Внешняя такая иллюзия того, что там нет проблем. Точно так же, как у человека в религии, такая внешняя иллюзия, что на райской планете нет проблем. На солнце, там где-то на луне, на Индралоке, там еще на какой-то, Чандралоке, что там нет проблем, иллюзия. Потому что все в аспекте материального сравнения идет, материальной обусловленности. Как человек говорит, ну вот он там сидит, допустим, где-нибудь, президент какой-то фирмы крупной, и говорит, он-то, конечно, ничего себе, такой длинный автомобиль у него. Но он вообще тащится вообще. Люди уверены, что он тащит. Он не тащит. У него единственное, что время хватает, это ездить на этом длинном автомобиле. И что, он единственное, что в сердце у него, вот эти вот качества. Поиск недостатков, желание критиковать других и желание, чтобы его прославляли. И в итоге, так сказать, никто его не прославляет на самом деле. Потому что у тех, кто должен его прославлять, точно эти же качества находятся. Как бы они внешне красиво не выглядели. Как бы внешний человек там не говорил мягким голосом там, и все остальное. Есть очень много таких вещей. Очень много. Практически весь мир заполнен негодяями. Как раз, вот я рассказывал вам историю про Шричтани Махапрабху, где его слуга, вот он как раз ему говорит о том, что как ты не можешь понять, что этот мир заполнен завистниками, негодяями, сплетниками. Вот эти качества, поиск, которые заняты поисками недостатков, критикуют и желают почести только себе. Только себе. Они никогда не желают почитать кого-то. Не желают, чтобы все почести себе. Даже почитая кого-то, они хотят почести себе. Я больше, допустим, люблю своего гуру. Для чего? Для чего это они делают? У них даже такое настроение сохраняется, чтобы почитали их за то, что они почитают больше, чем они гуру. Все так тонко замешано на самом деле. Кто-то больше, сильнее бьется лбом об пол, молясь, только для того, чтобы его еще больше почитали. Кто-то, вы замечали, да? Кто-то больше имитирует продвинутость, для чего? Поет киртаны такие, слащавые, или там что-то, для чего? Он хочет желания почести. Дает лекции, он может давать лекции, он может даже заняться проповеднической деятельностью очень сильно, чтобы с желанием популярности, желанием какого-то вот почтения себе. Все эти проблемы, они в сердце существуют. И они существуют уже давным-давно, с незапамятных времен в сердце. Осели эти проблемы, они вот так вот въелись туда, и хоть как моешь, джапой там или чем-то, и они там плотно сидят. И именно аскеза позволяет срезать их. Просто срезать. Даже не поджарить, а срезать. Вырвать. Вырвать их, их оттуда. Как зуб вот, который его вырывает. Почему его вырывают? Потому что бесполезно ждать, пока он там сам оттуда выпадет. Только беспокойство. Точно так же живое существо, которое ждет, что оттуда эта проблема уйдет, оно просто ждет, ждет и умирает. И так оно все время до конца смерти с этой проблемой находится. Ожидая, что она исчезнет сама со временем. Она не исчезает. Ее нужно вырвать. Поэтому Кришна сказал Арджуне, вырви из сердца эту недостойную жалость. Он говорил, вырви, он не сказал, жди, скоро жалость пройдет. Ну, в процессе ты будешь там. Ну все, вырви, прямо сейчас, вырви. То есть какие-то проблемы, которые нужно вырвать. Чтобы вырвать это аскезу, это какое-то неудобство принять, какую-то боль принять. Откуда убирать? Боль. Мы принимаем какую-то боль для того, чтобы избавиться от длительной боли, от большей проблемы. Но со стороны иногда выглядит, что то, что мы сейчас будем вырывать, выглядит страшнее от того, чего мы страдаем. От людей, знаете, тогда разведись. А, да ты что? Ой, я как там разведусь? И будь страдать все. Потому что сама вот этот факт, да, вот этот развод. Или для человека, ой, как для человека зуб. И ему говорят, иди вырви зуб. Он говорит, не, я боюсь. Ой, зубы болят, ой, иди вырви, да ты что? Ой, и ходит. Он не пойдет вырывать зубы. Не пойдет. Я очень много таких людей. Или они болеют. Ой, болею, болею. Иди в больницу. Ой, нет. Давай прооперируем. Ой, нет. Они не будут этого делать. Они не могут принять аскезу, вырвать. Потому что внешняя сторона этой аскезы, она выглядит очень страшно. Как это не есть мясо? Ой, как это с женщинами там не кувыркаться? Да ну вот, и ты что? Ой, да ты что? Не-не-не-не-не-не-не-не. Как это? Курить бросить? Я брошу курить. Ой, нет, я этого не смогу. Пить бросить? Ну, пить. Ну, не знаю. Ну, иногда. Новый год, тихонько, чтобы никто не знал. Преданные, чтобы не знали о том. Ну, немножко по рюмочке, ну, надо заходить. Да? Так иногда бывает. И человек просто начинает это делать тайком. Но кого он обманывает? Он обманывает сам себя. Он потом начинает очень так рьяно ходить в храм, слушать лекции, только потому что он испытывает чувство стыда. Он испытывает за каждый поступок, это очень, это хороший уровень, называется шрадха. Или садху-санга еще. Вот это второй аспект. Шрадха-садху-санга. То есть человек наслушался, теперь его совесть мучает, теперь он хочет общаться с преданными, когда что-то натворит. Он не то, что общается с преданными, чтобы прогрессировать, он когда что-то натворит, только тогда хочет общаться с преданными. Потому что с преданными как-то очищаешься, с ними наговоришься, и вдруг иллюзия возникает, что это хуже. Ой, точно, я на них смотрю и думаю, я же такой. И они же самое главное, мы-то как проповедуем? Ты же такой же, ты же лучше еще. И он говорит, ой, ну все, все хорошо, я пошел. Спасибо, я удовлетворен. Так что можно продолжить свои чувственные наслаждения. Потому что я лучше их, они вот такие аскеты, а я лучше. Поэтому у меня все впереди. А впереди у него там гроб. Колючая проволока и инвалидная коляска. Все. Больше ничего впереди у него. И с ума еще, вот четвертый, это с ума такая, большая с дыркой. С ума, тюрьма, инвалидная коляска и гроб. Это четыре, так сказать, четыре вещи, которые всегда впереди у каждого живого существа. С ума, колючая проволока, инвалидная коляска и в итоге гроб. Все это в гробу лежит, в общем-то. Вы открываете гроб, там с ума с дыркой, колючей проволоки пучок и инвалидная коляска. Сложная такая, с моторчиком еще, модернизированный. Моторчик не работает. Но он есть. Он есть. Так вот, брахманическая культура держалась на том, что люди следовали. Следовали этим правилам и предписаниям. И царь поддерживал, чтобы все следовали. Но не то, что успокаивался своими почестями. Его очень мухлеще прославляли, и он говорил, ну ладно, тогда я вам разрешаю ничего не делать. Только славьте меня. Хорошо. Играйте, только пойте. Пойте, я самый лучший. Вы знаете, я видел очень много таких преданных. Ну, как ни странно, авторитет. Ну, у меня вот с кутинатой все в порядке. Поиск недостатков у меня идет очень бурно. Я видел, стоит прославить, и все. И тебе сразу разрешают. То есть, любое отклонение ты сразу зарабатываешь. То есть, вот, все санкции говорят, ну, давай, отклоняйся. Это не так прямо выглядит буквально, ну, просто. Тебя прославишь, и потом подходит и говорит, ну можно? Ну вы такой же люди. Просто я всегда в восторге от вас. И то, да что ты, да ну, да не надо. Да, это что, я простой нижайший слуга. Да я только слуга. И он говорит, ну ладно, хорошо. Ты можешь это делать. И пока есть, и всегда в этом мире есть эти хитрецы, льстецы их называют. Вот как в истории с Прохладой Махараджи, Прохлада Махараджи говорит, образованные глупцы, льстицы, демоны в обличии человека. Это демоническая такая лесть. А тот, кто принимает лесть, он говорит, что он дурак, осел. И таким образом вот эта лесть, она уничтожает, съедает благочестие живого существа. Вот это вот фуджа. Поскольку есть это качество, фуджа, это анархия, которая желание славы. И человек на этом очень срабатывает четко. О! И он начинает тебя прославлять. И как он тебя начинает прославлять, ваши взаимоотношения какие? Обязан. Какой хороший преданный. Просто отличный преданный. А кто вас критикует? Что ты там все время сидишь, критикуешь? Он даже не будет говорить критиковать. Он говорит, ты что так, и будет до тебя докапываться, потому что ты его не прославляешь. Он, вернее, тебя не прославляет. Потому что у тебя есть желание, чтобы тебя славили, потому что каждый говорит, я на рай. Я царь или не царь? Я Иван Васильевич, который сменил профессию. Я требую продолжения банкета. Очень хороший фильм был, там показывается, какой царь был Иванька Грозный, да? Вот на самом деле он весь в проблемах там жил. И когда этот Иван Васильевич, бухгалтер, туда появился, внешне одинаковый, но один шудра полный, а другой какой-то, ну такой, более-менее кшатрийский там будет, представьте. Смотрите, и один занял другое место. И тот что? О, для того банкеты и вот эти тетеньки там. Царские тетеньки его заинтересовали, банкеты и это, и амбиции. Эй, я что, я царь или не царь, я вам сказал все. А что там он сказал, чушь или не чушь, это не важно. И он так это, у него корона так всегда на глазах. Как вот у нас тут, весь там в свитрах такие, ну, чуть-чуть морики какие-то. Вот все у них так вот, как-то повернуто, развернуто, все. Надо силога такая. То есть даже пиджачок не сидит, как говорят. Знаете, шудра в царских одеждах. Вот так признаки Кали-Юги, это сразу. Шудра, обреженный в царских. То есть каждый себя мнит царем, но там внутри-то так сидит такой, какой-то, не знаю, трактор-бег. И говорится, что Махарадж Парикшит, он сразу увидел шудру в царских одеждах. Он даже внешне это увидел. Он не только увидел, что это, а по деятельности определил, что это шудра в царских одеждах. Он внешне увидел. Это было даже так, по форме его видно. Потому что все вот так вот. И кольчужка там, кстати, как-то она не притертая, и так все так. И сапоги так одеты по разным ногам. Вы видели, да, вот таких вот, в тройке, так сказать, в плетенках. И у него еще ромбик с высшим образованием. Вот у нас таких очень много. Это общество сейчас заполнено этими всеми дамами в кожаных плащах, парчевой одежде и с пластырями на пятках. Все не сочетается. Все показывает о том, что это шудры. Все. Они не умеют ни отдыхать, ни спать, ни есть. Они ничего не умеют. Но они все претендуют на это. И я вижу это в себе, в первую очередь, во всех остальных. Тогда мы вот такие вот. Такое общество оно. И задача ведической культуры была в том, чтобы такого не происходило. Поэтому царь, он принимал почести как верховная личность Бога, но он никогда не обращал на это внимания. Он принимал это как служение. То есть это было служением принимать эти почести. А когда служение, вы не можете наслаждаться служением. Шрила Бхактивинода Тхакур очень хорошо объясняет. Никто не может наслаждаться служением, и никто не имеет права наслаждаться служением, потому что наслаждаться служением должен Кришна. Если нас кто-то почитает, это потому что все направлено к Кришне. Если нам кто-то что-то приносит, это приносит гуру. Но делают это просто через нас. Это так же, как гуру стопы омывает, это не значит, что он думает, о, мои стопы, это, кстати, источник милости всем живым существам. Он сидит и думает, о, мой гуру Махарадж, ой, не дай мне пасть. Это все же твои стопы омывают. Это Кришнины стопы, на самом деле. Они выражают почтение тебе. Я-то тут ни при чем. Просто ты мне дал это служение, что я должен принимать это. Все, это ума настроение. Но как шудры? Ну иди сюда. Я тебе сейчас сам дам самую большую награду, которую ты ничего не знаешь. Он говорит, что неужели деньги? Он говорит, дурак тупой. Никакие не деньги. Ну, власть, нет. Я тебе дам высшую награду, что является прибежищем для многих. Что? Видишь ногу? Когда мы начинаем сами думать, что наши ноги стали прибежищем, что именно наши ноги, так сказать, они милость, из них прямо какая-то вот такая милость выскакивает. Как вот какое-то лекарство. Большой палец в рот дал и сразу зубы перестали. Как там в одной лекции один рассказывал ученик Прабхупады, что он приехал в какой-то храм, и там его кусать один начал. И потом он президенту говорит, что такое вот сумасшедший какой-то храм. Да нет, просто здесь такая проповедь, что тела преданных, они трансцендентны. И они очищают, все проблемы проходят. А у него все время зубы болят. И вот он думает, что ты приехал, мы тебя так прославляли здесь. И он думает, что если сейчас он тебя укусит, да у него зубы все пробьют. Он говорит, ничего вы мне не сказали, а если у него что-то другое болело, что он делает? Он ко мне этими больными местами прикасаться начал. Тереться от меня. И вот он начал там проповедовать людям, объяснять, что все по-другому. И они были так довольно расстроены. Что они все буквально как-то восприняли. Трансцендентное тело, значит, к этому телу прикасаешься. И самое интересное, что мы можем сами так думать, что... Вот вы помните в прошлые времена, когда человек на Санкт-Киртоне где-то у кого-то жил, и потом говорили, вот унитаз там сломали, человек, а у нас, наши герои, пусть еще за милость считают, что мы у него жили. Вот это и есть вот это. Шудры, они так всегда мыслят, я вижу, не шудры, а млечки так мыслят. Они думают, что они заняли какое-то положение, и теперь от них исходит сияние. Они уверены в этом. Они так думают. И Кришна, он позволяет проявиться этой иллюзорной энергии. Если ты хочешь так думать, ты не достиг ничего, но ты хочешь так думать, что это вроде как... Ну, пожалуйста. Думай, что якобы от тебя исходит сияние, что сейчас кто с тобой общается, они все обязательно вернутся в духовный мир. Порой от общения с нами люди в ад уходят. Сразу они разочаровываются, еще больше погружаются в греховную деятельность. Мы иногда бываем последней цитаделью для людей, что они думают, вот еще кришнаиты вроде бы. Но пообщавшись с нами, они разочаровываются. И они еще глубже погружаются в греховную деятельность. Поэтому Прабхупада говорил, надо принять ответственность за положение преданного. Это обязанность преданного. Мы не можем действовать таким образом, потому что нас связывают с этим процессом. И кто-то будет говорить, о боже мой, мы знаем этого человека, ой, он что творит. Но люди, вы же знаете, они определяют не по процессу, они определяют по тем, кто представляет. И многие люди разочаровываются. Это тоже ответственность. Поэтому говорите, что ты царь безупречен, ты всегда прославляешь того, кто достоин славы, это Верховный Господь. Когда кто-то видит, что этот человек всегда говорит о Боге, всегда пытается прославить, всегда проповедует, у людей складывается впечатление, что он очень верующий лично. Они говорят, да, с этим человеком все в порядке, он безупречен. Мы с ним были в разных ситуациях, но он все время предан. Он только преданному при служении говорит, он действует как преданный. Порой даже мы видим, что он вроде грехи совершает, а потом оказывается, что все, о, он безупречная личность. Хотя кажется со стороны, что он так действует. Конечно. Это качество брахманической культуры, что люди действуют, а царь он поддерживал и строго контролировал. Брахманы очень давали наставления, воспитывали и давали знания, совершали аскезы и давали благословения. На самом деле брахманы давали благословения, но их благословение работало, потому что был брахма-теджас, сила брахманическая была. Сейчас я вот замечаю, многие благословения не срабатывают. Почему? Мантры так могущественны, а брахманы так чисты. Брахманы могут быть чисты. Вот мы часто вот я вижу, как подрывается авторитет чистых брахман, которые на самом деле действуют правильно. Таким образом. Человек подходит, и он думает, что здесь вот так, ну как, руку поднял, отсюда к этому. Выскочила дискета, тебе в башку раз залетела, ты сам не хочешь, а у тебя все здесь. Тело твое идет, и не испытывает никаких проблем, оно идет в тело. У многих такое представление о благословлении. Благословление – это как царь Парикшит, он говорит, благословите меня, чтобы я, где бы я ни родился, кем бы ни родился, я всегда служил Кришне. То есть он говорит о том, что он хочет это делать, и он будет это делать. Ему нужна санкция. Благословление – это практически санкция. Это санкция. То есть разрешение. И Кришна разрешает через своих представителей давать эту санкцию. И мы думаем, что это вот просто, что это автоматически. Нет. Это разрешение. Делай. Ты хочешь всю жизнь помнить Кришну, давай делай, помни. А мы думаем, руку поднял, я не хочу помнить, а вот теперь из-за того, что руку поднял, я буду себе помнить и помнить Кришну. Куда не пойду. О, Кришна. А почему ты все время Кришну хочешь? А вот там руку поднял. У нас такое представление было сложно. Такое представление должно быть о проклятии. Но даже проклятие, на самом деле, это лишь просто, что определенный поворот какой-то деятельности. То есть вот так Парикшит Он совершил оскорбление, а Ширим его проклял. Это поворот деятельности. Вот сейчас, допустим, кто-то плюнет на его лицо, и он уже, я что-то ему в ответ сделаю. И все скажут, о, он его проклял. Это естественный ход событий. Как вы суете палец в костер и вас обжигают. Ой, он меня проклял, костер меня проклял. Поел сюда не в чистом месте, раз и дизентерия. Ой, меня это нечистое место прокляло. Это автоматически происходит. Мы сделали какой-то поступок и получаем проклятие. Автоматически. То есть это следствие. Какой-то определенный неправильный деятельность. Это как вот есть предписанная деятельность, допустим. Если оскорбляет Господа, человек должен ли покинуть это место и убить того, кто это делает. Ему сказать, о, он проклял. Нет, выполнил предписание. Также и шринги. Это произошло автоматически. Сын, который вступился за честь достоинства отца. Это произошло автоматически. И он сказал, что за такой царь? Единственное, что он не был так достаточно развит, чтобы в сознании Кришны взглянуть на это. Но в плане брахманических качеств таких вот, он поступил абсолютно верно. Его отец был садху. А царь, как сейчас скажу, значит, раз царь действует таким образом, значит, он наносит оскорбление брахманической культуре. Это уже не царь. И Шринги автоматически правильно поступил. Он и проклял. Потому что он видел это отклонение. И он проклял. Когда они увидели отклонение Вены, они тоже его прокляли. Они убили его. Заботиться о репутации. Заботиться о репутации преданного служения. Конечно. Что значит заботиться? Он просто служит. Он ни о чем не заботится. Мы заботимся о репутации Шри Прабхупады. Безупречности писания, безупречности духовного учителя. Поэтому мы действуем. Мы не хотим, чтобы кто-то думал, что все по-другому. Но люди все равно внешне воспринимают. Поэтому мы и проповедуем для того, чтобы объяснить, что за этим стоит. Не проповедуем, не объясняя, как ты докажешь, что это не так. Но мы не доказываем, мы просто объясняем. Философию сознания Кришны. Конечно. Зачем царю доказывать, что вот он там, кто-то говорит, вот он царь там наслаждается. Зачем ему доказывать? Он не доказывает. Он понимает, что этот человек не знает. Есть те люди, которые просто ему объясняют. Это была задача брахмана, объяснять всем. Как, что, чего. Поэтому здесь брахманы прославляют Притху Махараджа. Брахманы, они говорят, он говорит, что лучшая часть граждан начала прославлять Притху Махараджа, говоря, о, царь, ты там такой. А что за лучшая часть граждан? Это преданные. Они всегда лучшая часть граждан. И преданные. Поскольку они понимают положение царя, они знают, практикуют царя. Они поэтому определили, что он достойный личности. Да, все служат, но не надо думать, что все преданы. Сознательно. Есть просто условия, в которых воспитываются люди. Это как вот гурукуль. Их заставляют повторять святое имя, заставляют. Человек попадает, его родители приводят, ему куда деваться, он сидит. А с другой стороны, слово там в стихах написано в Бхагавате, кто произносит Кришну, уже преданный. А он не хочет, ему даром не надо было. Его привезли, посадили, вот он Федя стал Баларамой. И он сидит, Харе Кришну, ему говорит, еще если не будет, то вот ему поколотит линейкой по голове. За шику подергают, или ухо там отвертит. Поэтому не надо думать, что все прямо такие осознанные преданные люди. Многие были в государстве так устроены. Вот посмотрите, если вы почитаете, там были разбойники, преступники и все такое, вне сознания Кришны. Так ведь? Вот если прочитать любовь, вот говорится, когда вена-то, кстати, ослабил все это, все разбойники, негодяи, преступники, все вылезли наружу. И кто-то мог сказать, вот тебе ведическое общество, ничего себе. Оказывается, там, блин, столько разбойников было, что они почти практически власть захватили. Говорится, что на каждой дорогах вообще бесполезно было продохнуть. Люди стали задыхаться от преступности. Вот сколько преступников оказалось. Поэтому мы думаем, царь это такая вот личность, и все понимают, и все рады. Ой, ура, царь! Поэтому, говорится, только лучшая часть граждан, она понимала положение царя, поэтому они его прославляли. А была какая-то, которая, может быть, так сказать, не очень довольна была. Но просто им не давали действий, царь не давал, он контролировал. Вот я пошел, ну-ка, вынь руки из кармана, покажи, что там у тебя. Ты что здесь за углом жрешь, сидишь? Ну-ка, иди, отдай там, поделись там. И они там... Были какие-то определенные более жесткие условия? Не надо думать, что так. Ты чё, для этого даже, Прабхупада говорит, даже еще 30 лет назад цари Хастинапура ходили в лес и убивали тигров. Чтобы доказать людям, как они решительны, что они, если что-то, они могут сразу. Царь, говорится, собственно, ручно срубал голову. Собственно, ручно. В личность вызывали, на площади царь выходил, и он не так делал. Проблема. Он не так это делал, как у нас тут. Вы меня заставили вас выгнать из храма. Я-то сам хороший, они меня заставили. Какие-то, это никакие не кшатрии, не цари. Это шудры, ослики. Ослы и суровые. Там так не делают. Царь выходил, он так эту голову срубал. Да что с таким восторгом это происходило? Не смотрел. Не смотрел на все. И все. Шудры они сразу... Вот это да! Вайши говорили, о, все, слава богу, теперь хоть это не будет беспокоить. Кшатрии говорит, ну какой, как был удар. Ну, видел, да, как отсеклась голова? Они, так сказать, по удару ценили его. И по его, так сказать, так, как вихо, как мастерски он срубил голову. И как он четко поддержит, как он все... А браманы говорят, так, он не проявил сентиментальности, без знания еще находится, все нормально. И у каждого, так сказать, своя ассоциация языка. А не то, что... Ну-ка, вот так смирить его! Ты извини, а? Подожди, это не я. Подходи, давай, давай! Ну-ка, давай, плаку! Правильно, кого ты даже ругаешься. Ой, что творится? Ой! Для чего читается Нарасимха? Чтобы проникнуться этим настроением, этим духом. Для чего это делать? Почему как-то не так должно быть? Как у нас? Сами примахнуть. Потихоньку. С другой стороны. Отважно ему уже не трогали. В ведическом обществе так. Прабхупада говорил, что когда восстановится ведическое общество, там тоже будут негодяи. Будет проповедовать, если человек не понимает, что пропали, да, в очарях есть. А если вор там пропали, вор должен быть наказан. А вот если к вам с пистолетом забрать, то неважно, как он там забрался, если он вор, он должен быть наказан физически. А как вы думаете, что можно сделать? Пропада бы сам бы не сделал, но пропада бы проповедовал кшатри, который бы это сделал. Указание пропады. Поэтому это сам бы пропада сделал, но руками, руками, а не головой. Это и есть общество, варнаши. Когда брахман, он, у него у брахманической культуры есть руки, живот и ноги. Если надо, пнет. Да? Если надо, пуп подует. Если надо, треснут. Надо погладить. Для чего погладить? Главное, пошире треснут. Руки для того, чтобы показать. Вот кшатрия задача, да? Ну руки все делают, голова, а голова туда дает импульсы. Это так, что руки сами. Голова говорит, здравствуйте, так сказать. А рука-то отведет по-другому действует. Так же не бывает? Здравствуйте! Вы такой хороший! Так не говорите. Руку протягивай. А тут все наоборот так же не имеет. То есть, значит, проблема какая-то с руками. Я вас так уважаю. Ты так вообще прекрасного. Это руки, видите? То есть ты говоришь одно, а руки по-другому действуют. Это проблема. Или несварение желудка там. Ваши что-то не то делают. Все, бу-бу, и газы отходят. Так это варнашным, это же организм. Насколько он здоров, то есть насколько все четко устроено, насколько это следует. Поэтому, когда кто-то хочет сказать, что пчатка, вы подумайте даже так с позиции тела, что руки делают. Вот это задача пчатки. Что братом? Это головой соображает. Копали потом, да? Вот кшатры из города. Я музыка. А вы были потом закопали. Это не бывает. Это что за варнаш вот такой? Даже в теле варнашевого нету. Что говорить там, я где-то установил? Вот даже собственный варнашевого не остановилось ничего. У него всегда пузом все думает. И даже не пузом, а нижней части пуза. Тыном думает. Тын, наделенный мозгом, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит. Генитали, наделенные умом, разумом и там чувством. То есть это все, это, суть ты. Кто ты? Вот это вот можешь показать. Кто так показывает, кто так там. А тут показывает, что ты. Член как ты. Крусколыжник. И все это, кстати, вокруг этого крутится. Брахма Санхити очень хорошо объяснил. Ханджа, он говорит, о, фу-фу-фу, чего говорят? Нет, это так. Что все вокруг этого? Весь ум. Шляпа дымит и все. Как огонь сопровождается дымом, так и шляпа дымит тоже. Если шляпу закрыть огнем, то дыма будет вообще море. И так эти проблемы начинаются. И это у всех. Самое печальное, что в этом нет. И человек, да, который сидит и иногда слушает, он думает, что это про кого-то. Самое главное, что это заложено в сердце тоже так, да. Сердце свернуло каждого с этим проблемой. Поэтому мы призываем людей встать на путь анархо-невритика, на путь воспевания святого имени, прославлять Кришну, потому что это только поможет человеку вырваться из сетей и лить. Вырваться. Не то, что он сидит в состоянии. Философствует, как он так и падает здорово, философски объясняет, как, почему он такой человек. И при этом еще книги Рупа Госвами. Понимаете? У нас совершенно другая философия. Пока ты этого не поймешь, у тебя будут все время проблемы. Все время. И суть не в том, три кантималинки или там шнур получишь. Суть-то в том, что ты сюда должен получить и туда получить. Чтобы там была варнашина на самом деле. Голова в знании, в следовании. То есть что такое голова в следовании? Как брахма следует? Голова всегда в следовании. Это выглядит, я благоприятно принимаю только для духовной жизни, а для... Руки там, кстати, они заняты служением, все делается. И так живот там, кстати, все ноги, все работает. Даже в собственном теле варнашрама должна быть. Так что все оттуда. Как вы говорите, деградация общества начинается с деградации брахманов, значит, деградация личности с чего начинается? А? Ну, это там. В голове там проблемы. Между ушей начинается импульс. О! Как раз у нас бабка. Если хохотать начинает, все, значит проблема начинается. Он начинает хохотать, у него все, варнаш развалился. Он начинает хохотать. А раз хохотать начинает, все это разум ушел в руки сначала. Потом он ушел, все в живот ушло. Потом так и ниже спускается. Потом оно просто сидит в тьме. Вы цель моих аскез, моей пуджи и джапы. Вы мои стопочки. И он уже так ходит, раз, где-нибудь наступит на песочке. Он все берет. И цветочки туда побудут. Такие же море. Поэтому, Кришна, что бы ты ни делал, что бы ни отдавал, ни брал, через какую бы аскезу и тапасию ни проходил, делай это как по отношению мне. О, Парта. Парта. О, Парта. Бибита. Ну, что я, все потанцую. Все Нирмала. Все Панчина. Все Вероника. Ну, руки мы. Что я, все компьютер. Потому что когда нету никого, что я, компьютер, потом что я. Потом иногда в лучшие времена философские, он говорит, это мои руки так не так сделали. И иногда в самые еще лучшие, он говорит, а что она не варит? Он ее осуждает. Но, понимаете, он говорит, она не варит, то есть опять он где-то в стороне там. Он говорит, я видите, как хорошо понимаю, что я не есть это тело. Она не варит. И все. Я когда слушаю себя, я думаю, как здорово, как у денег этих мозгов, как здорово все используется. Я не есть это тело такое, безобразие творит. А я-то не есть это тело, я душа, а душа-то моя чиста. Непогрешима, так сказать. И она это скрыта в глубине жизненных потоков Удана, Апана, Рана. Ну как нет, так сказать. Со стороны это всегда только это и звучит. Вот с самого первого дня, как ты начал, я все равно, и самое интересное, что тебе бессмысленно что-то говорить, потому что ты вот этого не понимаешь. Что ты выглядишь со стороны философии сознания Кришны именно на этом уровне. Когда ты очень здорово, философски объясняешь, почему ты негодяй. И почему ты этого не будешь делать, и почему ты не сделаешь. Все здорово это объясняешь. С употреблением книг, фраз, цитат. Все остальное с обвинением всего окружающего, с этой экологической ниши всей, всей среды, то есть деревья неправильные, там солнце не с той стороны светит, Панчина такое, у него ухо одно не туда слушает, и вообще он, так сказать, все, это я бы ему предался, а он, так сказать, нифига не сработал. Я помню, это даже недавно поступил. И вы мне сказали предать, я предался, а что, я виноват, что ли, что он так? Что-то там. И это Верника, потом, когда я Вернику, так сказать, отверг Панчему, отверг все, он сказал, компьютер, потом компьютер отверг, программа, дискета, дискету отверг, он сказал, а что вы? А я думаю, о, для меня добрался. Что вы? Сказал, это значит, я понял, это я уже. Что вы? Так что нравится. Не понимаете, что ли, кто виноват? Что, прямо вам говорить, что ли? И промолчал. Это из чувства сострадания ко мне. Я рассержусь, нужно волоса рвать на груди преданных. Это качество есть у всех. Отмазываться нужно. Чё, это что, Серега, он Хайдуров, он все время. Ну все время Серега, я ему сколько раз говорю. Не, подожди, это о тебе речь. Он говорит, конечно, Хайдуров и Верный много раз говорили. А бабка моя вообще. Это же вообще не люди, слышно. А карманы мои с дыркой. Вы видели мои карманы? Там кроме дырки вы ничего не обнаружите. Все карманы виноваты. Туда сколько не ложить, все оттуда уходит. Я туда не ложу, поэтому там удивительно, откуда там дырки берут. Карма. Карма виновата. Потом, когда человек уже, так сказать, ну, на более высокий уровень выходит уже, философски, он уже понимает, что это Веронику обвинять, это патефон, магнитофон, там, это не то. Он же говорит, он же так спокойно, он очень такой благо, слушай, все спокойно. Это карма. То есть уже карма виновата. Потом он говорит, это анархия. То есть это чувствуете прогресс. И вообще я сейчас это по слабости сердца слабо. То есть он уже сердечное мышцу обвиняет. И так дальше. Потом у него там это нервная вегетативная система. Да, и, в общем, он все пробирает в районы дальше. Да. Потом он говорит, аханка, она все. Это та стена, которая нас отделяет. Потом он дальше еще говорит, переводы не очень авторитетные. Английский вариант более философский, более глубинных лесов. И там дальше пошло, потом они говорят, даже листья не падают, свои кунг-фи там, ну, поехали, что. Желтая майка лидера. Ну, велосипедный гонка, знаете, желтая майка лидера. И все, и тысяча спекуляций, тысяча. И такой человек, он всегда слывет пандит. То есть люди его уважают, потому что люди тебя не изображают, что это полностью спекуляция. Неппа. У него 3 миллиона петушков, он говорит, бери сколько души угодно, хоть 3 штучки. И он все время говорит, у меня такая карма, у меня это папа, мама. Он плакать пытается, он всегда пытается заплакать. От жалости. Представляете, когда о себе говоришь, что у тебя такая карма, потом говоришь, что у тебя папа был, он так тебе всегда говорил, мам, о боже мой, как же меня не жалеть-то? Как же меня не защищать-то? И он начинает рыдать от жалости. Не к своей карме, к самому себе, к той стене. И все это выглядит такой сентиментальной чушью, на самом деле. Таким примитивизмом, такой глупостью от этого разума, что ты просто понимаешь, что этот человек просто человек. Просто по-другому надо разговаривать, не надо его трогать. Потому что он полный профан еще. Вот и все. То есть это просто подчеркивает уровень человека. То есть ты видишь, что он так этим оправдывается и так себя ведет. И что там тут люди пытаются не делать. Ну что? Просто поэтому я все время говорю, надо этого человека поднимать раньше. Надо, чтобы он читал джапу, потому что только это ему поможет продвинуться, ничего другого. А вот этот человек, он думает, нет, ему надо еще больше мозги так сказать, упражнять. Заниматься такими гимнастиками. Интеллект. Еще 20% рассматривает. Никакая гимнастика интеллекта не помогает человеку, который будет пишет. Просто она остается ослом. Как будто парни в одни ослы, но он рождает Нобелевскую премию других ослов. Ученых. Не учи ученого, съешь. Знаешь, такой детский был такой. Не учи ученого. Лучше съешь печеного. Печеный процесс съешь. Все было под руки, да? Нет, нет. Симан Бхагаватам. Слава всем собравшим секретным. Вся слава Кришне Махараджу. Сыну Саравин. Защищает своих предков. Да. Демонов. От майек. А? От самого себя он же себя защищает. Да. Он защищает их от определенных законов. Да, практически почти от самого себя. Вот знаешь, когда вот я допустим, вот иногда бывает так. Хочу. Да, вот так. Размахиваюсь. И, а кто-то там стоит, я говорю, ну-ка дай. Что я там сделал сейчас? Не, ну-ка осторожно, это сейчас. Так. От кого? От кого? От кого он наказан? Ну представьте, я вообще. Вот мы стоим, я решил вот, вот размахнуться. А здесь Леха стоит. А вот он рядом. И я там. Пойди-ка, Леха. Дым-ка мы. Я Леху защитил. Правильно. От кого? От самого себя. То есть какие-то процессы есть, он говорит, в этой битве погибнут все, кроме вас, там, да? Он вас защищает, он говорит, ну так, битва на планете. мы говорим ребенка любить. Ну не надо так делать. Почему? А чего защищать? Не надо, папа, не заводи. Я, допустим, сын говорю. Ты так с папой не разговаривай. А чего это, что я защищаю? Потому что если он будет так со мной разговаривать, то я... Поэтому я сам от себя его защищаю тоже так. Поэтому Кришна говорит, вот так нельзя делать. Он говорит, все должны мне поклоняться вот так, вот так. Вот кто меня обманывает, у того будет проблема. Вот те этим можно защищать преданных. И все предают. И прекращают обманывать там духи. Вот все нормально. Приходи ко мне. Пришла. Все зависит. Вот многие говорят, вот ты так получаешь вода, сколько кармы. Все же очень просто. Как ты предался, столько кармы сделал. Как ты предаешь, насколько ты выполняешь указания духовного чина, настолько карма твоя контролирует. Все так срабатывает. Прабхупада говорит, суть не в том, сколько вы отдаете Кришне, сколько вы оставляете. Кришна всегда контролирует, сколько вы оставили себе для чувственного наслаждения, для ложного престижа, даже для всего. Он никогда не смотрит, сколько вы отдаете. Он видит, сколько у вас есть, сколько он вам дал, и сколько вы ему выделяете. Он говорит, ну, все, не столько выделил, вот столько тебе и преданно. Ты мне так, это вот для этих мотивов, а я здесь такой. Все, это Кришна, на самом деле, все делает. Он говорит, фальшивая любовь, фальшивая любовь. Он дает эти плоды. Поэтому Кришна всегда здесь вот базу, что результат такой деятельности мой. Поэтому Шричитания Махапрабху я оставил только Шикшартику, потому что все о преданном служении в принципе уже было описано. Он сказал прему, как получить. Как получить в Кали-Югу либо преданность. Он сказал, что это воспевать Хари Кришна и действовать под руководством духовного учителя. Желания есть такие, но мы отказываемся. Какие? Желания богатства, желания женщин, желания последователей. Человек хочет. Это основная проблема в этом. Махапрабху именно сказал, это суть. То есть он оставил это одно семечко. Но в нем заключено все дерево, вот это, которое рака, рак, семя рака, которые метастазы эти дают, они смертельно больны. Если это семечко не вырвать, вот эта вот шикшашка там, надо это подумать. Понять, почему мы можем заболеть этим раком. И яд нам потом говорит. Из сострадания, там, такой иллюзия сострадания. Вот сами это заметили, да, что иллюзия сострадания, как она могущественна. Но родной сын идет на это. И он уверен на 100%, что он очень хороший личность. Он негодяй. Волк. Мы не наше дело. Мы просто говорим там. С позиции сознания Кришны, с позиции любой религии. Как гордость сострадания. Зачем нам нужны эти? Как эта женщина в Иркутске, она говорит, я работаю в этом бортале, говорю. И она говорит, они же, говорит, живые, даже. Когда аборт делаешь, они живые, не бить прямо надо. Я говорю, все, ты должны это прекратить, она же хочешь. Самое, говорит, интересное, что им потом врачи говорят, что это не убийство. Врачи эти, да, ты, они вообще ничего не говорят. Ну какой врач, не все такие. Но в основном это же говорят врачи. Мединститут закончил, он такие вещи говорит. Они живы. И день рождения живут, что это с попаданием? Мы говорим, тебе сколько лет? 30. Тебе 31? Ты еще там, правда? Возраст, так? Ну, такой материал. Момент зачатия. То есть момент уже выхода. Даже у бурятов раньше так считал. В момент встречается год, как мы говорим, там, 21 год. Человек 20 в таком состоянии, мы его видим. И год он был там. Но он был там, он уже там, он там жил. Поэтому они все время на год больше. Тоже они так. Позиция какого-то определенного остатка знаний. Даже во многих деревнях, еще вопрос. Шримад Бхагаватам, класс, идеальный.